Бог резни. Читает Илья Смарт. Глава 87. Черная формула. Следуя за Жуа Ци, группа Шияна шла к долине Инь без остановки. Жуа Ци доказывал свою полезность, убивая по дороге хищные растения и животных. Жуа Ци также был совладельцем мертвого болота и знал область Инь лучше, чем Чи Сяо. По дороге Жуа Ци избавлялся от всех препятствий. Это помогало сохранить силы Чи Сяо и Ся Синьян для борьбы с девятиглавым небесным зверем. Чем ближе они подходили к долине Инь, тем сильнее становилась Инь Ци. Шиян начал чувствовать, что из-за давления Инь Ци его глубокая Ци стала течь медленнее. То же самое было и с Зо Ши. Чем ближе она подходила к долине Инь, тем бледнее становилось ее лицо. Видимо, она не смогла приспособиться к этому. «Давайте передохнем здесь, заодно изучим карту». Чи Сяо заметил, что Цзо Ши становится все труднее идти, и решил устроить привал. Он встал на более ровной земле и вынул карту, чтобы Жуа Ци и Ся Синьян могли изучить ее. Жуа Ци не хотел останавливаться, но как только Чи Сяо вынул карту, он тут же согласился. Он подошел к Чи Сяо и хихикнул. «Я хорошо знаю долину Инь. Дай мне взглянуть на карту, и я смогу определить местонахождение небесных врат». Ся Синьян немного поколебалась и тоже подошла. Чи Сяо изучил карту вдоль и поперек, поэтому спокойно отдал ее Ся Синьян и позволил Жуа Ци изучить ее, а сам пошел к Зо Ши и Шияну. «Как ты себя чувствуешь? Сможешь еще вытерпеть?» Чи Сяо спросил Зо Ши. «Да, я смогу еще вытерпеть, но это слишком тяжело. Инь Ци замедляет циркуляцию глубокого Ци, и чем ближе к долине Инь, тем это сильнее. Вдобавок глубокая Ци расходуется намного быстрее». «Это нормально», – Чи Сяо кивнул. «Ваши тела пытаются приспособиться к давлению Инь Ци, поэтому глубокая Ци расходуется намного быстрее. В долине Инь это давление будет намного сильнее. И если вы чувствуете, что не сможете это выдержать, то вам лучше туда не входить». «Учитель, кажется, базальтовое описание может справиться с давлением Инь Ци», — а вдруг сказал Цзо Ши. Чи Сяо раздраженно сказал. «Тогда почему ты не используешь его?» «Я вспомнил об этом только сейчас». Цзо Ши высунула язык и сказала: «Хорошо, хорошо. Теперь я буду тренировать этот навык. С ним Инь Ци не сможет проникнуть в мое тело». «Если бы ты была хоть чуточку серьезная, то уже бы давно освоила базальтовое описание», — покачал головой Чи Сяо. «Еще не слишком поздно, чтобы начать», — проворчал Цзо Ши. Чи Сяо посмотрел на Шияна. «А ты как?» «В порядке», — спокойно ответил Шиян. «Ну и хорошо», — кивнул Чи Сяо. «Ты не должен входить в долину, если не сможешь терпеть. С тобой останется Хан Фэнь для охраны, а Кулонг пойдет с нами. Как только мы обнаружим врата, клан Ши сможет отправить более сильных экспертов для добычи сокровищ». Шиян молча кивнул. «Упорно работай», — сказал Чи Сяо Цзо Ши и вернулся к Жуа Ци и Ся Синьян. «Молодой господин, глава клана сказал, что ваша безопасность на первом месте. Не заставляйте себя, если не можете. Глава клана сказал, что надо лишь выяснить местоположение небесных врат», — сказал Кулонг. «Я понял», — равнодушно сказал Шиян. Недалеко от них Жуа Ци, Ся Синьян и Чи Сяо изучали карту. Жуа Ци считал, что знает все, что касается долины Инь, но увидев содержимое карты, он растерялся и о чем-то шептался Чи Сяо. Шиян сел и взглянул на них. В этот момент одна мысль мелькнула у него в голове. Он захотел пойти внутрь небесных врат. Ему было любопытно, что там находится. Однако давление Инь Ци там будет намного сильнее. Еще не дойдя до долины Инь, глубокая Ци расходовалась бешеной скоростью, чтобы защититься от давления Инь Ци. Он представить себе не мог, какое давление будет в самой долине. Если его глубокая Ци будет израсходована, то он будет в опасности. Я должен найти способ защититься от давления Инцы. Шиян сидел, скрестив ноги. Его лицо становилось все более суровым. И тут он вспомнил. «Черная формула!» Его лицо засияло. Он мигом достал из сумки книгу «Навыка смертного уровня. Черная формула». Этот навык смертного уровня требовал инцы. Его лучше всего тренировать вместе с высокой плотностью инцы. Черную формулу он отобрал у Кару, но тут же отказался учить ее, так как не было подходящего места для этого. После того, как Шиян вернулся в клан Ши, он просто забыл о ней. И все это время эта книга валялась на дне его сумки. Но теперь эта область инь с высокой концентрацией иньцы идеально подходит для культивирования черной формулы. И хоть черная формула была лишь смертного уровня, после изучения тело воина не только не будет испытывать проблем с иньцы, но и можно будет брать иньцы из воздуха и использовать как оружие. Шияна не беспокоило то, что навыки смертного уровня имеют ограниченную силу. Главное, что черная формула поможет решить его проблему с иньцы. Он сразу стал изучать книгу. Пока Чи Сяо, Ся Синьян и Жуа Ци возились с картой, Шиян полностью погрузился в черную формулу. С торжественным лицом Шиян открыл книгу черной формулы. Прочитав ее, он положил книгу обратно в сумку и нахмурился. Хоть черная формула была смертного уровня, но способ ее культивирования был странным. Нужно было разделить иньцы небес и земли на три потока и сконцентрировать их вокруг трех меридиан на груди. Тян Цуэ, Шан Цуэ и Инду. Далее сформируются три вихря черной формулы, которые будут поглощать иньцы из окружающей среды. После достаточного поглощения иньцы будут образованы три инь-жемчужины, которые сольются с тремя меридианами. Затем вихри инь продолжат поглощать иньцы. Вихри инь будут поглощать иньцы, формировать инь-жемчужины и впитываться в меридианы до тех пор, пока будет достаточное количество иньцы. Чем больше жемчужин будет поглощено меридианами, тем сильнее будет становиться черная формула. Те, у кого есть черная формула, могут спокойно поглощать иньцы, просто вызвав три вихря. И пусть черная формула была всего лишь смертного уровня, никто не знал, сколько иньцы она сможет поглотить. Казалось, эти три вихря могут бесконечно поглощать иньцы, было бы ее достаточное количество в воздухе. Шиян видел много навыков в клане Ши, но такой странной он видел впервые. У тех навыков был свой предел, но черную формулу можно было тренировать бесконечно. Сидя на земле, Шиян перебирал в уме процесс тренировки черной формулы и обнаружил, что он несколько необычен. Однако ему было плевать на это. Он стал практиковать навык, пока Чи Сяо и Жуа Ци о чем-то шептались. Шиян направил иньцы к меридианам Тян Цуэ, Шан Цуэ и Инду. Во время всего этого процесса он испытывал давление иньцы, так как все еще не адаптировался к нему. Постепенно иньцы стало закручиваться вокруг трех меридиан. Используя черную формулу, Шиян заметил, что иньцы стало сильнее давить на него. Пока он формировал завихрение, иньцы стало просачиваться во все его поры, и достигнув его меридиан, она начала вращаться. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, добавляйте книгу в избранное, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно. А также отдельная благодарность людям, которые пожертвовали на Донат Алертс и Бусти. Спасибо вам большое.